92. 12 июля 1915 года, вечер. Посылаю тебе, будем надеяться, что злой рок не помешал ей высохнуть, фотографию трапезы в лесу Алле, где мы сейчас находимся. Карточка эта сделана в предыдущее мое здесь пребывание. Сделана она двойником снималки, принадлежащим сержанту Секальди. У майора медицинской службы доктора Шайоли, моего теперешнего командира и затрапезника, есть снималка-двойник, и вообще в наших краях орудует теперь целое племя снималок. Завтра мы покидаем лес Алле, роты, бывшие в окопах, пойдут отдыхать, а мы, остальные, хотя и оставались в тылу, без зазрения совести последуем их примеру. Бедняги пострадали за это время. Сегодня утром убили двух моих приятелей, лейтенанта Арнандеса, он чудом избежал гибели в бою на Марне, где пуля угодила ему в живот, и адъютанта Мондена, с которым мы несколько месяцев ели из одного котла. Бедная 18-я рота, бывшая моя рота, потеряла и еще нескольких бойцов. Скорбный перечень.